Глава 17. К всеобщему удивлению, утром нас не повели на работы. После короткой утренней поверки всех заключенных оставили в довольно обширном внутреннем дворе. «Но надо же, какая забота!» — процедил сквозь зубы Дикий, которого не слишком обрадовало такое послабление режима. «Чтоб вас всех черти драли! Вывели нас на улицу, чтобы мы воздухом подышали! Благодетели хреновы! Раньше ты не критиковал действия администрации!» — хохотнул старый. «Раньше они меня не бросали, как отработанный материал!» Бандит широко зевнул и интенсивно растер лицо водой из бочки, стоявшей у стены одного из бараков. «Не выспались, босс?» — заискивающим тоном произнес Вонючка. Смотрящий хотел было ответить что-то резкое, но, по всей видимости, передумал и лишь отмахнулся от шестерки рукой. «Ладно, парни, увидимся вечером», — буркнул смотрящий и, сделав своим шестеркам знак, направился в дальнюю часть двора, где собрались все сливки местного общества. «Что думаешь, ему можно доверять?» Старый явно уловил ход моих мыслей и решил произнести их вслух. «Доверять? Ты издеваешься! Этот упырь кинет нас, как только мы окажемся за воротами. Но пока мы в лагере, можно ничего не опасаться. Штуцер, ты и правда считаешь, что он сможет организовать наш побег? А у него есть выбор? Смотри, как рабы от него шарахаются, словно от чумы. Видимо, ни для кого уже не секрет, что он попал в немилость. И даже торговцы наркотой и прочей дрянью не хотят иметь с ним ничего общего. Так что эта крыса — наш единственный шанс». «Не верю я ему», — напряженным тоном произнес старый. «Да и ты сам говорил, что он впустил сектантов в форт. А раз так, то эта крыса может знать все ходы внутри периметра». «Так-то оно так. Но что, если я ошибаюсь, и он заведет нас в ловушку?» «Вот ты и позаботься о том, чтобы этого не произошло». «Хе, ну ты и переложил все с больной головы на здоровую. В любом случае, хуже уже не будет», — парировал я. «Зря мы с ним миндальничаем. Куда проще прижать его к стенке и выбить из него всю нужную для побега инфу. При таком раскладе мы бы наверняка угодили в карцер», — возразил я. «Только это меня и останавливает от подобных действий», — произнес напарник. Хлопнув меня по плечу, он улыбнулся краешком губ. «Ладно, поступай, как знаешь. Я попрошу парней присмотреть за нашими временными союзниками. Если что, они прирежут его и дело с концом. О, смотри! Амазонок вывели на прогулку», — сказал старый и кивком указал куда-то в сторону. На противоположной стороне двора появилась небольшая группа новичков, среди которых я опознал виденных мной ранее амазонок. Рассмотрев шедшего рядом с ними человека, я стиснул кулаки и непроизвольно сделал шаг вперед. Старый предостерегающе положил мне руку на плечо. «Остынь! Нужно сохранять трезвый рассудок и не высовываться». «Как скажешь». Заметивший меня жмых поганенько улыбнулся и помахал мне рукой. «Ну ничего, урод. Рано или поздно я найду способ с тобой рассчитаться». Убедившись, что я не собираюсь сотворить очередную глупость, старый с парнями оставил меня в покое. Проследив взглядом за скрывшимся в толпе рабов жмыхом, я подавил приступ ярости. «Сволочь знает, что я не рискну на него напасть, вот и рисуется». Чтобы хоть как-то отвлечься, я плюхнулся на песок и прислонился спиной к стене барака. Пользуясь отсутствием лишних глаз, я развернул полученное от старого письмо. Билиберда какая-то. Какие-то геометрические фигуры и ряд цифр. Похоже, послание зашифровано, и без ключа мне его не прочитать. Ну и как это понимать? Или амазонка меня разыграла? Она ведь должна была понимать, что без посторонней помощи мне не прочитать ее послание. Или она считала, что я найду способ это сделать? Я прикинул, сколько еще до обеда, и приуныл. Будем надеяться, у меня получится пообщаться с девушкой лично, чтобы прояснить ситуацию. Раз она прибегла к шифру, значит, не слишком доверяла старому. Или же она считает, что она под колпаком? Придется для начала за ней понаблюдать. Может, получится узнать, в чем причина подобной осторожности. Убрав послание в карман, я поднялся с земли, отряхнулся и направился к центру площадки, где два десятка заключенных без особого энтузиазма играли в футбол с помощью сделанного из тряпок мяча. Надо же, и не Ленин тратить силы на такое бесполезное занятие. Хотя, может, так и не пытаются поддерживать себя в хорошей физической форме. Нужно будет расспросить старого. Увлеченный своими мыслями, я сам не заметил, как лоп-лоп столкнулся с невысоким, тощим мужиком средних лет. «Куда прешь?» — буркнул он, и, отряхнув со своей серой робы воображаемую пыль, обогнул меня и быстрым шагом двинул к одному из бараков. Лишь когда спина торопыги скрылась среди зданий, в моей голове мелькнула нехорошая мысль. Я хлопнул себя по карманам куртки и зло выругался. «Ах ты, сволочь!» Поспешно выбравшись из толпы, наблюдавших за футбольным матчем рабов, я решительным шагом направился к баракам. «Черт, похоже, я опоздал!» Проклятый карманник скрылся. Безрезультатно покрутившись среди зданий несколько минут, я осторожно заглянул в закуток между внешней стеной и дальним бараком. Почти сразу я отпрянул и присел за грудой старых ящиков. Отсюда можно было наблюдать и слышать разговор щипача и его нанимателя. Как оказалось, карманник здесь был не один. Из темноты закоулка появился человек. Осмотревшись по сторонам, он спросил. «Принес?» «Обижаешь, я спец». Вор продемонстрировал веревочку с крохотным ключом. «Еще у него было это». «Что за каракули?» «Мне откуда знать. Я вытащу записку вместе с ключом». Дикий нехорошо улыбнулся и похлопал карманника по плечу. «Молодец, Шила. Я в тебе не сомневался. Он ничего не заметил». «Нет, я же говорю тебе, я спец». «Да и парень типичный лох. Когда он хватится пропажи, то и не вспомнит про меня». «Это ты верно подметил. Про тебя он не вспомнит», — кивнул Дикий. Как оказалось, это был условный сигнал. Карманник ничего не успел предпринять. Послышалась приглушенная возня. Незаметно зашедший в тыл карманник у шпала взял его тощую шею в захват. Шила попытался было закричать, но напавший на него великан не дал ему ни единого шанса. Глаза карманника закатились. Он еще несколько мгновений побрыкался и вскоре окончательно затих. Когда с карманником было покончено, Дикий убрал ключ себе за пазуху и скомандовал. «Вонючка, прикройте эту падаль мусором». «Но ведь его найдут уже вечером». «А ты постарайся, чтобы не нашли», — прошипел смотрящий. «Я понял, босс. Что будем делать с остальными?» «Ты про старого его людей. Они сыграют роль отвлекающего маневра, и у нас будет время уйти подальше. А чего это тебе вдруг стало интересно?» «Да я ничего, просто спросил», — заблеял Вонючка, который уже и сам был не рад собственному вопросу. «Запомни, или лучше заруби себе на носу. Они нам не союзники. Или ты хочешь остаться с ними?» «Не, босс, я с тобой». «То-то же. А теперь хватит болтать. Бери это мясо за ноги и тащите его со шпалой вон в тот угол». Послышалась возня. Дикий воровато осмотрелся и поторопил своих подручных. «Чего вы там возитесь? Пошевеливайтесь и закидайте его досками». Осмотрев результат труда своих подручных и признав его приемлемым, смотрящий произнес. «Ну все, пора вернуться во двор и ведите себя естественно. Если кто спросит, мы были во дворе, поняли?» Оба подручных интенсивно закивали. Смотрящий с подручными удалился, а я еще некоторое время находился в укрытии, а затем, сделав большую петлю среди строений, вернулся к нашему бараку. «Где тебя черти носят? Мы с парнями тебя обыскались». «Извини, старый, у меня были неотложные дела». «Дела у него, мы же вроде договорились». «Извини». «Проехали. Смотри, твоя зазноба снова на раздаче». Наемник кинул в сторону полевой кухни, у которой возилось несколько женщин. «Да ну тебя, скажешь тоже, зазноба». «Идем, а то так сожрут все без нас». Я занял очередь и начал медленно продвигаться зашедшим впереди оглоблей. Оказавшись напротив раздачи, я недоуменно замер. Амазонки тут не было. Перехватив мой растерянный взгляд, женщина хриплым голосом ехидно произнесла. «Чего застыл? Засмотрелся?» Толстуха улыбнулась, продемонстрировав кривые желтые зубы. «Давай уже! Забирай свою жатву и проваливай, не задерживай остальных!» Подхватив миску и ложку, я направился в сторону от основной толпы. Я уселся рядом с оглоблей, и вскоре к нам подошел Сиплый. Я оглянулся, пытаясь найти взглядом старого. «Он сказал, что у него живот прихватило», — пояснил Сиплый, уловив ход моих мыслей. Старый вернулся к тому моменту, когда у раздачи осталось меньше десятка человек. Получив свою пайку, он уселся рядом со мной. Не отвлекаясь, наемник шустро заработал ложкой. Я терпеливо ждал, надеясь, что амазонка появится, но время шло, а ее все не было. Через 15 минут обед был закончен. Пленники, выстроившись в цепочку, понесли опустевшую посуду в сторону баков. Я влился в общий поток. Раздавшийся со стороны бараков женский крик стал для всех неожиданностью. Толпа рабов всколыхнулась. «Какого черта там происходит?» Поддавшись общему порыву, я и несколько рабов побежали в сторону криков. Испуганная женщина средних лет, не прекращая орать, указывала рукой куда-то в сторону двери женского барака. Я заглянул в приоткрытую дверь и отпрянул. На полу лежала девушка. Я узнал ее по гриве пшеничных волос. Сейчас девушка лежала на полу барака, а ее голова была неестественно вывернута. Я склонился над ней и проверил пульс. Мертва, но тело еще теплое. А это еще что? В плотно сжатом кулаке девушки обнаружилась крохотная записка. Я поспешно убрал ее в карман. Вовремя. За спиной послышался чей-то топот. «Что здесь происходит?» Властный окрик одного из охранников застал меня в тот самый момент, когда я поднимался на ноги. Оценив открывшуюся картину, охранник начал действовать. Я едва успел закрыться от летевшей в мою сторону дубинки. «Это не я! Не я!» Мои оправдания не возымели успеха. Впрочем, подоспевшие к месту убийства оставшиеся охранники уберегли меня от расправы. Оттащив от меня разъяренного охранника, прибывшие сектанты принялись за дело. Для начала они провели быстрый допрос, обнаруживший тело женщины. Повезло, что она смогла найти в себе силы отвечать четко и по делу. Будь все иначе, вряд ли бы удалось снять с меня всякие подозрения. Убедившись, что никто не собирается тащить меня в карцер, я поспешил смешаться с окружившей место убийства толпой. «Расходимся, мясо! Тут не на что смотреть!» «За что ее так?» «Да кто знает, может, это кислый ее грохнул. Говорят, она под ним ходила». «Да заткнитесь вы уже!» Толпа шумела, и самые недальновидные из рабов уже начали строить версии произошедшего. «Давайте, парни, в темпе расходимся по баракам, а то попадем под горячую руку», произнес старый, появившийся у барака. Жаль, но добрые намерения наемника обратились прахом. Под горячую руку попал весь лагерь. Спокойно разойтись по баракам нам не дали. Вместо этого всех рабов построили на площадке и пересчитали. Отсутствие еще одного заключенного не на шутку взволновало конвоиров. Тщательные поиски продолжались недолго. Тело незадачливого карманника вытащили на всеобщее обозрение и уложили рядом с телом убитой амазонки. Наша бригада и остальные рабы все это время терпеливо ждали своей участи. Вскоре ситуация приобрела еще более серьезный оборот. Появившийся на территории лагеря лысый не спеша прошел вдоль притихшего строя рабов. Переговорив с охранниками, он все так же вальяжно кивнул и отдал какой-то приказ. Убедившись, что охрана окружила толпу заключенных, главарь сектантов занял место на небольшом помосте, который, по всей видимости, служил здесь в качестве трибуны. Окинув притихших рабов ледяным взглядом, он громко произнес: «Я хочу знать, кто это сделал! Молчите! Вы все здесь наша собственность, и мне, как полноправному владетелю этого места, хочется знать, кто из вас, бесправных ублюдков, решил оспорить мою власть! Ну что, никто?» Минутная пауза. Лысый кивнул собственным мыслям. «Так я и думал. Вы жалкие выродки. Хорошо, я дам вам еще один шанс. А пока вы все будете наказаны. Ужина и завтрака не будет. Может, хоть это научит вас быть более послушными. На ближайшие дни прогулки отменяются». «Влипли», — едва слышно прошептал стоявший позади меня старый. По злому взгляду Дикого я понял, что приказ Лысого спутал ему все планы. Не обращая внимания на ропот толпы, главарь секты продолжил: «Тому, кто выдаст убийц, я гарантирую полное прощение и возможность занять место в наших рядах. У вас 2 дня на то, чтобы найти виновного. Если этого не произойдет, мы назначим его сами». Толпа разом притихла. «На этом все. Охрана, разгоните эту падаль по баракам». «Дерьмо. Если этот лысый урод исполнит все свои угрозы, нам не поздоровится. Без доступа во внутренний двор у нас не будет шанса слинять из форта», — зло произнес Дикий. «Давайте все успокоимся и будем придерживаться нашего плана, сохраняя самообладание», — произнес старый. «Ха, поражаюсь вашему спокойствию. Вы хотите придерживаться плана? Вы еще не поняли? Тогда я вам поясню. Все пошло к чертям». Зло сплюнул смотрящий. «Уймись, Дикий. Просто сдвинулись сроки», — попытался успокоить бандита старый. «Он прав. После этих убийств охране намылят шею, и они будут следить за нами куда более пристально. Нужно будет организовать диверсию, причем такую, чтобы охрана напрочь позабыла про нас». «И что ты сделаешь?» «Пока не знаю. Просто мысли вслух», — произнес я, забираясь на нары. Утро следующего дня не принесло никакой конкретики. Лишь к обеду нас вместе с остальными вывели из бараков. Получив свою пайку, я занял место рядом с оглоблей. Впрочем, доесть кашу мне не дали. Рядом появился Жмых. Криво усмехнувшись, он произнес: «Здорово, штуцер, все дуешься. Брось ты быть букой, кто старое помянет. «Шел бы ты своей дорогой», — прервал я собеседника. «А то что? Опять устроишь драку? Мы оба знаем, чем это закончится. Или тебе понравилось стоять у позорного столба?» Я бросил в сторону собеседника недобрый взгляд. Вся напускная бравада с него слетела в мгновение ока. Сбавив обороты, он заискивающим тоном произнес. «Да ладно, брось ты эти угрозы. Давай временно забудем о наших разногласиях». Приняв мое молчание за добрый знак, Жмых придвинулся ближе. «У меня есть разговор. Мне неинтересно». «Ты уверен?» «Более чем». «Зря ты так. Я ведь знаю, что вы задумали». Кратчево произнес Жмых. «Задумали? Ты о чем?» «Я про ваш побег». Придвинувшись еще ближе, произнес раб. «Ты что-то путаешь, парень», произнес я, сохраняя бесстрастное выражение на лице. «Нет, я уверен, ты и твоя котла собираетесь свалить». «С чего такие выводы?» «Все очевидно. Ваш барак иначе как бараком смертников не называют. Даже последний раб в лагере знает, что вас сектанты пустят расход». «Может, да, а может, нет», философски заметил я. «Брось прикидываться, штуцер. Ты и остальные ребята не слишком похожи на тех, кто так запросто пойдет на заклание. Вы все убийцы, и таких лучше не загонять в угол. Не знаю, как вы хотите это провернуть, но мне...» «Тебе-то что до нашей участи?» Прервал я собеседника. «Или хочешь пополнить наши ряды?» Я с вызовом посмотрел на караванщика. Тот на мгновение стушевался, но почти сразу взял себя в руки и продолжил. «Ты прав. Мне абсолютно плевать на то, что хотят с вами сделать сектанты. Но я могу ускорить этот процесс». «Это как же?» Ехидно уточнил я. «Например, сказать, что видел, как ты выходил из того проулка, где грохнули шило». Я едва сумел сдержать накатившую волну страха, который почти мгновенно преобразовался в затопившую сознание ледяную ярость. «Я проследил за тобой и видел, как ты рыскал среди бараков, разыскивая его». Прислушивавшийся к нашему разговору оглобля вытащил из рукава заточку и вопросительно посмотрел на меня. Я, не меняя выражения лица, показал, что контролирую ситуацию. «А что еще ты видел? Может, розового пони?» «Не держи меня за дурака!» — прошипел Жмых, и его глаза нехорошо блеснули. «Я могу рассказать сектантам то, что я видел». «И почему же ты не пойдешь и не сделаешь это прямо сейчас?» «Вот мы и подошли к сути нашего разговора», — заулыбался Жмых. «Вы возьмете меня с собой». «Если только на тот свет», — улыбнулся я. «Ты сам сказал, что мы смертники. Так что, что бы ты там ни рассказал сектантам, итог будет один — смерть. Так что можешь идти». Раб растерянно заморгал. «Бывай, Жмых», — сказал я, и, не обращая внимания на застывшего от моих слов караванщика, направился к баку с грязной посудой. «Ты пожалеешь», — прошипел он мне вслед. «Слышишь?» Я показал Жмыху неприличный жест. Тут собирался было еще что-то прокричать, но, наткнувшись взглядом на продемонстрировавшего ему заточку оглоблю, быстро заткнулся. Черт, проблемы множатся, как снежный ком. А я до сих пор не придумал, как отсюда выбраться. Да и Жмых может воплотить свои угрозы в жизнь. Развернувшись и собравшись было обогнуть группу рабов, я увидел амазонок. Обе девушки стояли в стороне и голодными глазами смотрели на обедающих рабов. Одна из них, перехватив мой взгляд, кинула куда-то в сторону. «А этим чего от меня нужно?» — подумал я, но, прошагав в указанном направлении, уселся у стены барака. Ожидание не продлилось долго. «В лагере ходят слухи, что ты и твои ребята хотите слинять», — вместо приветствия произнесла одна из амазонок. «Мало ли о чем болтают рабы». «Да, только вот это не слухи», — парировала блондинка. «И вы пришли, чтобы узнать, так ли это? Вы и правда считаете, что если кто-то задумал побег, то он вот так вот просто вам об этом расскажет?» «А почему бы и нет?» — улыбнулась брюнетка. «Смотри сам, мы все в одной лодке. И, как ты понимаешь, нам не слишком хочется оставаться в этом гостеприимном месте». «Да, тут не курорт», — согласился я, начиная понимать, к чему идет этот разговор. «Ладно, что-то наш с тобой разговор не клеится». «Мы попали сюда по собственному желанию», — едва слышно произнесла брюнетка. «Мы искали одну из наших сестер. Но, как оказалось, все усилия обратились прахом. Вчера стрелку убили, а без нее наше нахождение в лагере потеряло всякий смысл». «Вы про девушку, работавшую на кухне?» Амазонки едва заметно кивнули. «Сектантам удалось ее сломать. Жаль, мы не смогли отыскать ее раньше». «И что бы тогда? Из крепости вы бы ее все равно не вызволили». «Можно было бы хотя бы попытаться. Это лучше, чем ложиться под местных ублюдков». «Сочувствую вашей утрате. но не могу взять толк, зачем вы мне все это рассказываете?» «Все просто. Ты помогаешь нам с побегом, а мы обеспечим тебя снаряжением». «Заманчивое предложение», — улыбнулся я. «Вы хорошо знали погибшую девушку?» «Более чем». «Раз вы ее хорошо знали, то, может быть, сможете перевести это?» Я протянул девушкам найденное письмо. «Откуда у тебя это?» Едва справляясь с волнением, произнесла брюнетка. «Что это такое?» «Это нечто вроде нашего тайного знака». «И что там написано?» Девушки переглянулись. «Скажем, если дашь слово, что возьмешь нас с собой». «Торгуетесь? А что, если я скажу, что история с побегом — это просто слухи?» «Не держи нас за дур». И в мыслях не было. Побег не имеет смысла. Там за периметром мы станем легкой добычей для тварей. «Да, это так. Но если у нас в руках будет оружие, мы сможем отсюда уйти, а после привести подмогу и сравнять это место с землей. Штуцер, соглашайся. Мы сделали тебе более чем выгодное предложение». Я отрицательно покачал головой. «Вы обе ослаблены после голодного пайка, на который вас посадили сектанты». «Зато наших сил достаточно, чтобы разобраться с охраной». «Не будьте такими самоуверенными. Один ментальный удар, и весь лагерь прекратит любое сопротивление. Сомневаюсь, что вы вдвоем сможете кардинально повлиять на ситуацию». «Да из чего я вам должен доверять? Мы толком не знакомы». «Я Гроза», — представилась брюнетка. «Мою сестру зовут Пума». «То, что я теперь знаю, как вас зовут, ничего не меняет. Я должен быть уверен, что вам можно доверять». «Господи, как же с вами, мужиками, сложно. Скажи прямо, чего ты хочешь? Мы ведь вроде договорились. Мы переводим письмо. Ты берешь нас в свой отряд». «Ни о чем мы не договорились. Да и нет у меня никакого отряда. Не знаю, кто вам наплел всю эту чушь про побег, но он попросту над вами пошутил». Амазонка смерила меня злым взглядом. «Идем, Пума. Похоже, разговора не выйдет». Гроза швырнула мне письмо в лицо, и обе амазонки направились к дальнему бараку. Я проводил взглядом девушек. Из темноты барака появился старый. «Какого черта им от тебя было нужно? Хотели, чтобы я взял их в побег вместе с нами. Предлагали указать место, где находится их схрон с оружием и припасами. Судя по их недовольным лицам, ты отказался». «Пришлось. Амазонки не привыкли сотрудничать с мужчинами. И как только мы выйдем за пределы форта, они без зазрения совести ударят нам в спину». «Может, ты и прав. Но то, что вскоре в лагере каждая собака будет знать о том, что мы готовим побег, мне не слишком нравится. Нужно торопиться и найти Дикого и его ребят. Тянуть до вечера нет никакого смысла. Уходим прямо сейчас», — сказал я, решительно поднимаясь с места. «Да какая муха тебя укусила?» «Потом объясню. Соберите наше барахло из тайника». «Да скажи ты толком, в чем дело?» «Ни в чем. Считай, что сработало мое чутье.